Глава 20. Радио на полную, звук пульсации в висках. И можно даже подпевать, пока впереди бесконечная дорога в Москву. Подальше от обманщика и подлеца. Дальше и дальше от любви, что магнитом тянет меня посмотреть в зеркало заднего вида. Марк. Как он мог снова обмануть после всего, что я пережила? Да и зачем? Новый спор? Или ему просто нравится надо мной издеваться? Нравится делать больно? Вколачивать кол в спину? И все бы ничего. Обвинять и реветь можно долго, я в этом мастер. Одна проблема — я не понимаю причины поведения Марка. Потеряна следственная связь его поступков. Если тогда был просто спор, то зачем сейчас притворяться Кириллом, а еще трахаться так, словно я действительно ему нравлюсь? Нравлюсь, потому что худая? Или симпатия возникла еще тогда? Сбавляю скорость и сворачиваю на обочину. Голова начинает болеть нещадно, кружится, потому что я не знаю, как поступить. Не знаю, о чем думать. Любить? Ненавидеть? Где найти ответ? Зачем? Зачем Марку это теперь? До его появления все казалось проще. Я подыхала по нему, находила утешение в лице Кирилла. Боже, а теперь? Опускаю голову на руль, кусаю губы, слезы слизываю. Когда меня отпустят? Когда? Что нужно сделать, чтобы я больше никогда не сказала себе так уверенно «люблю Марка»? И только он сможет ответить на этот вопрос. И это, а может быть, любопытство, а может быть, еще жалость, что он остался там один, подстёгивает меня в решении повернуть назад. Остается только смелости набраться. Разворачиваюсь, еду. Но медленно, как будто на собственную казнь. Уже представляю, как он будет глумиться над моим возвращением. Подъезжаю к парковке ресторана и вижу его стоящим на том же самом месте. Меня не было минут 15, но он как будто и не заметил. Даже не стал смотреть на меня, просто обошел машину и сел рядом. Протянул коктейль. И я, поколебавшись, взяла. Я... Слов нет. Ты солгал мне. Снова, и поэтому я... А ты мне. Поворачивает он голову, и я вижу бурю чувств на его лице. Закрываю глаза, боюсь поверить, что она настоящая. Он думает, я спала с Кириллом, а я не знаю, стоит ли убеждать его в обратном. Может сказать, но поверит ли он теперь? Да и зачем я вообще должна его в чем-либо убеждать? Я ничего не обязана объяснять, только не тебе. Такая же фигня. Хочет он поесть, но не откусывает и куска. Я и сама ничего не хочу. В горле ком. Марк видит мое колебание. Забирает коктейль, а еще ключи из зажигания и выходит из машины. Выкидывает все в урну и возвращается. Поехали, пока тебе в голову не пришла другая гениальная идея. Почему я за рулем? Потому что мне очень хочется тебя убить. А самый простой способ — въехать в проезжающую мимо фуру. Цедит он сквозь зубы и вдруг срывается, кричит. «Поехали, говорю!» Ни слова больше. Просто газую и выезжаем на дорогу. А там снова молчание. На этот раз менее комфортное, потому что рядом. Потому что запах кожи обволакивает. Потому что его злость передается мне. Но я стараюсь быть спокойной. Зато ты пробежался. Подаю голос первой через 2 часа пути. И не было как будто этого времени. Словно минуту назад мы закончили разговор. Ты, я смотрю, часто бегала. Смотрит меня на коленки, и я отдёргиваю легкое платье, закрывая ему обзор. «Ради Кирилла худела? Или он тебя худел?» «Нет», — качаю головой, и от его взгляда на меня становится неловко. Надо было ехать дальше без него, потому что теперь, сидя рядом, атмосфера между нами значительно изменилась. Напряжение такое, что ножом режь. И давит на голову. Вот-вот. И взорвется. «А зачем ты худела?» «Так спрашиваешь, как будто тебе не нравится». Обижена. «Представь себе». По крайней мере, когда ты была пухлой, ты любила меня, а не шла по рукам, как последняя дрянь. Повышает он голос, а меня уже трясет. Машину ведет, но Марк кладет пальцы на руль. Помогает, но это не помогает успокоиться мне. Ну, знаешь, не я на тебя поспорила, не я тебя обманывала. И раз я такая дрянь, что ж ты подвести меня решил? Марк! Потому что это не мешает мне тебя хотеть, говорит Марк спокойно, продолжая держать руку на руле, как инструктор. Смотрит в окно прямо. И главное, так спокойно. И фраза сказана так спокойно. Когда я сама с ума схожу от злости. Секс, секс, секс. Все упирается в секс. И ты хочешь меня. Касается он бедром моего. Ну, вот загвоздка. Увожу ногу в сторону. Единственное, как ты можешь заняться со мной сексом, это насилие. Потому что рисковать и снова светить задницу я не буду. И это единственная причина? Страх снова оказаться снятой на камеру? Смеется Марк. И я не понимаю, что сказала смешного. Его реакция вводит в ступор. Особенно, когда он замолкает. А меня гложет любопытство. Буквально до чесотки. Тебе смешно? Ты считаешь, это было смешно? Нет, серьезно говорит он и резко накрывает мои пальцы своими. Вырвать не могу, а его лицо близко и меня парализует. Боже, мы так разобьемся. У меня для тебя есть предложение, говорит Марк, а я сквозь туман смотрю на вывеску дорожного знака «Москва». Интересно, что он скажет? Ну и какое? Тебе интересно? Марк, повышаю голос, пока стоим на светофоре, и вдруг этот наглец проталкивает руку между моих бедер. Я вздрагиваю от скрутившего внутренности волнения, но все-таки бью его другой рукой. Машину снова ведет. Прекрати, мы разобьемся. А ему все нипочем. Он отстраняется, к лицу подносит руку, что касалось моих давно влажных трусиков. Запах втягивает. Извращенец. И тоже. Нашла от чего течь. Возбуждена. Я не ошибся. И что? Ты не веришь мне? Я не верю тебе. Но мы друг друга хотим. Не понимаю, при чем тут это? Спрашиваю подозрительно, останавливаясь недалеко от своего дома. Не хватало, чтобы Марка Алекс увидел. И я жду ответа, но Марк молчит, словно смелости набирается. Но я-то знаю, что у него в голове зреет очередной план. И лучшее, что я сейчас сделаю, не буду его слушать и уйду. Отстегиваю ремень, открываю дверь, но чувствую стальной захват запястья. Я вернулся. Теперь тебе не нужна замена в виде Кирилла. Что? Не трахайся больше с ним. Трахайся со мной.